Глава шестая. Ева. Я влетела в кабинет, едва не снесла дверь плечом и, задыхаясь, выпалила с порога. «Все пропало, Борис Ильич. Вы меня убьете, но прошу, прежде выслушайте». Шеф стоял у окна, грузный, лысый, весь вид его излучал такую мрачность, будто он хранил не газету, а целую империю. Он медленно обернулся. Его взгляд был тяжелым, как свинец. «Ева, я все знаю про Волкова. Он уже позвонил и сообщил, что ты добралась до него». Мир поплыл перед глазами. Я отшатнулась, будто меня ударили, и издала нервный, сдавленный смешок. Пальцы сами потянулись к волосам, растрепанным, спутанным, еще пахнущим его дорогим одеколоном и нашей страстью. Я плюхнулась в ближайшее кресло, и оно жалобно заскрипело. «И...» Голос мой прозвучал сипло, чуждо. «Он сильно злой, да?» Шеф пожал плечами, и его лицо исказилось гримасой, средней между сочувствием и желанием меня придушить. «Зол, да. Как может быть зол жених на выходке своей невесты? Не хочешь мне объяснить, что это за чушь? Почему он говорит, что ты его невеста?» Мой рот открылся, но вместо слов оттуда послышалось лишь бессвязное Мозг отказывался складывать звуки во что-то осмысленное. В итоге я сдалась и просто пробормотала. «Нет, не могу объяснить». Он вздохнул так глубоко, что его живот заметно подался вперед, кивнул, словно приняв какое-то внутреннее решение, и неожиданно спросил. «Кофе хочешь?» «Очень», — ответила я с такой искренней жаждой, будто он предлагал не кофе, а глоток спасительной воды в пустыне. Пока он наливал густую черную жидкость в чашку, я пыталась прийти в себя. Дрожь в руках понемногу утихала, но стоило мне взять теплую чашку, как он опустил на меня новую жуткую новость. «Волков — это тот тип людей, которые все доводят до конца». И это касается не только бизнеса, но и любых дел. Мести тоже. Поэтому, звезда журналистики Ева Евгеньевна, ты сегодня поедешь к нему в офис, где брала интервью, и заберешь у него свою сумочку. Он ждет тебя ровно в 7 вечера, не опаздывай. Я покраснела так, что щеки запылали огнем. Интервью. Да, именно так называется секс между нами. Интервью. Супер. Боже, какая же я наивная дура. Ага, разбежалась. Фыркнула я, тряхнув головой, пытаясь вернуть себе хоть крупицу достоинства. Отправьте кого-нибудь вместо меня. Или пусть оставит сумочку у охраны, я ее заберу завтра. Или сам пусть привезет. Или кого-то отправит, или... Это его условие, Ева. Он стукнул ладонью по столу, и вся канцелярия на столе подпрыгнула и задрожала. Иначе он нашу газету и всех нас раздавит, с грязью смешает и вообще уничтожит. Поэтому руки в ноги и марш домой. А лучше сразу в салон красоты. Выглядишь, как мокрая курица, которую топтал петух. От этой колкости мне снова захотелось провалиться сквозь землю. Я густо покраснела во второй раз за минуту и сквозь стиснутые зубы процедила. «Я поняла». «Ладно, поеду к нему и скажу, как есть, что это очень по-мужски — требовать к себе внимания женщины через шантаж». «Будь ласковой с ним, ясно?» — прошипел он в ответ, и в его глазах читался неподдельный страх. «Не за меня, за себя, за газету, за все, что Волков мог одним движением брови превратить в пыль». Я не ответила. Допила кофе до дна, поставила чашку на стол со стуком и направилась к выходу. На пороге обернулась. «Возьму служебную машину, а то денег на такси и метро нет». Он лишь махнул рукой, смотря в окно, уже погруженный в свои мрачные мысли. «Хорошо, хоть ключи запасные у соседки лежат. Главное, чтобы она дома была, а там... там посмотрим. Возможно, этот жених просто ждет, чтобы я сама приползла к нему на коленях». «Что ж, Александр Волков, готовься, так и быть. Твоя невеста приедет». Лифт мягко остановился, и я почувствовала, как подкашиваются колени. Не от страха, от мысли, что сейчас увижу его снова, Александра Волкова. И вот я снова здесь, в его логове, на последнем этаже небоскреба, который, кажется, достает до самых облаков. Двери разъехались бесшумно. И он стоял у лифта, меня ждал, гад. Александр. В идеально сидящем темно-сером костюме, который подчеркивал каждую линию его тела. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по мне с ног до головы. По моим мешковатым спортивным штанам, по ветровке, которую я натянула до подбородка, по кепке, надвинутой на самые брови. По розовому рюкзаку в виде ламы, который я отчаянно прижимала к груди. Да, собрала такой дебильный образ специально, чтобы разозлить его. Он медленно поднял бровь. Уголок его губ дрогнул. «Хм», прозвучало тихо, но это прозвучало как удар хлыста. «Я ожидал журналистку, а ко мне, похоже, пришел член подпольного фан-клуба аниме или гопница». Я почувствовала, как горит лицо под кепкой. Черт, план казался гениальным, пока я не стояла перед ним в этом идиотском наряде. «Это мой рабочий образ», — выпалила я, пытаясь звучать уверенно. «Конспирация, чтобы конкуренты не вычислили». Он сделал шаг вперед. Пространство лифта внезапно стало крошечным. «Конкуренты?» Он рассмеялся, низкий бархатный смех, от которого по спине побежали мурашки. «Ева, дорогая, я думаю, после сегодняшнего вечера у тебя будет только один серьезный конкурент, и он стоит прямо перед тобой». Он протянул руку, и я невольно отшатнулась. Но он лишь мягко снял с моей головы кепку, мои светлые волосы рассыпались по плечам. «Так лучше», — прошептал он, и его пальцы на мгновение коснулись моей щеки. «Хотя этот зверь», — он указал на ламу, — «явно лишний. Это талисман моей семилетней соседки. Я его одолжила», — пробормотала я, чувствуя себя полной дурой. «Выпьем кофе», — заявил он, — разворачиваясь и предлагая тем самым мне следовать за собой. Его кабинет не изменился. Минимализм, дорогая мебель, запах кожи и чего-то дорогого, мужского. Он подошел к барной стойке, но вместо кофе налил два бокала виски. «Я думала, будет кофе, а еще ужин», — неуверенно сказала я, принимая бокал. «Я передумал насчет кофе», — его глаза сверкнули. «А для ужина ты не одета». Он пристально смотрел на меня, пока я делала маленький глоток. Напиток обжег горло, согрел изнутри. «Так почему же такой пронзительный образ, Ева?» — спросил он, обводя меня взглядом. «Прямо скажем, не самый соблазнительный наряд для встречи со мной». Я глубоко вздохнула. «Я думала, это будет смешно, что вы улыбнетесь и...» «Я не хотела выглядеть, как все эти девушки, которые приходят к вам, пытаясь произвести впечатление. Я хотела, чтобы вы, увидев меня, быстренько вернули мне мою сумочку, и на этом наши пути разошлись. Все. Кстати, я готова забрать свою сумочку со всем ее содержимым». Он поставил бокал и медленно приблизился. «О, поверь, Ева». Его голос стал тихим, опасным. «Ты определенно другая. Настолько, что я до сих пор не могу выбросить тебя из головы. С того момента, как ты ушла, точнее, сбежала. Некрасиво с твоей стороны». Он был так близко, что я почувствовала тепло его тела, запах его одеколона, приятный и пряный, с примесью чего-то острого. «Александр, я не думаю, что нам стоит продолжать общение». Слабо попыталась я протестовать. «Отдайте мою сумочку». «К черту все, Ева. Ты все можешь, как и я», — перебил он меня. Его руки легли мне на талию, притягивая к себе. «В прошлый раз я сказал тебе кое-что, помнишь?» Сердце заколотилось где-то в горле. Как я могла забыть? «Вы сказали, что хотите ребенка от меня», — проговорила я с легким раздражением. «Только я пока не готова. Я вас не знаю и...» Я не шутил. Его губы почти коснулись моего виска. «Я сегодня вспомнил, что однажды видел тебя во сне. Видел, как ты смеешься. Как твои глаза блестят, когда ты злишься. Как ты говоришь мое имя. Ты моя, Ева». «Я сама своя», — произнесла я и сделала шаг назад. «И вообще, я пришла за своим. Верните мне сумочку». Его пальцы вцепились в ткань моей ветровки. «Хватит мне выкать, Ева. Мы недавно трахались, так что хватит. И этот ужасный балахон», — прошептал он с легкой усмешкой, — «должен немедленно исчезнуть». И прежде чем я успела что-то сказать, он резко дернул молнию. Ветровка распахнулась. Под ней старая футболка с дырками на плече, как сейчас модно. Стрит-стайл. Он покачал головой, но взгляд его стал темным, горящим. «И это...» Он запустил пальцы в дыры на футболке, и ткань с легким треском разошлась. «Тоже часть образа, м?» Я не успела ответить. Его губы нашли мои. Это был не поцелуй. Это было завоевание, властное, требовательное, лишающее дара речи. Он откинул остатки футболки, и его ладони скользнули по моей коже, обжигая, оставляя следы. Он оторвался, дыхание его было тяжелым. «Тебе нравится, когда я так с тобой обращаюсь?» — прошептал он, уводя меня в спальню. Толкнул на кровать и сорвал с меня спортивные штаны. «Как тебе, когда я рву эту дурацкую одежду и вижу ту самую Еву, которая села ко мне в машину?» Я могла только кивать, не в силах вымолвить ни слова. Он снял с меня все. Я лежала перед ним, дрожа, заливаясь румянцем, но не пытаясь прикрыться. Сейчас я была в его спальне. Да, это прогресс. Сначала секс в кабинете, теперь в спальне. Волков принялся за свою одежду. Это было быстро, резко, почти яростно. Он сбросил пиджак, расстегнул рубашку, не обращая внимания на пуговицы, которые отлетели в разные стороны. Брюки упали на пол, и вот он снова передо мной. Сильный, идеальный, желающий меня. Вот он на мне, и его вес прижал меня к мягкой поверхности кровати. «Я не буду с тобой нежен, Ева», — он сказал, глядя мне прямо в глаза. «Не сегодня. Ты убежала, разозлила меня, восхитила. Ты сама спровоцировала меня. Это твое наказание, малышка». И он вошел в меня, резко, глубоко, без предупреждения. Я вскрикнула от неожиданности и наслаждения, впиваясь ногтями в его спину. Это было умопомрачительно, грубо, страстно, властно. Каждое его движение лишало меня остатков рассудка. Он говорил мне на ухо хриплым шепотом, и слова его были одновременно пошлыми и восхитительными. «Вот так. Ты вся моя, и я уверен, после сегодняшнего дня ты уже будешь беременной от меня». Я ничего не могла ответить, только металась под ним, отвечая на каждое его движение, каждое прикосновение. Мир сузился до этого момента, до его тела, до его глаз, в которых пылал огонь. Когда волна накрыла нас обоих, он прошептал мое имя, и это прозвучало как обет.